стесняемся показывать свои уаки, и лишь спортсмены и артисты побороли в себе эту стеснительность. Думается, сказанного достаточно для того, чтобы убедить читателя в отсутствии необходимости перечислять предметы, которые числились уаками в Тауантинсую. Добавим только, что особо ценной уакой считалось любое отклонение от нормы, например, яйцо с двумя желтками или шестипалая лапа, поскольку они действительно были чудом, правда, природы. Значительно больший интерес представляет для нас попытка понять господствовавшую в Тауантинсую систему религиозных воззрений и роль государства в этом вопросе. В случае с Тауантинсую мы имеем дело с учрежденной церковью государства сынов Солнца, как справедливо подметил американский исследователь Элдон Мейсон. Он прав и в том, что подобное явление – уникальный случай в доколумбовой Америке. Если же выйти за рамки Нового Света, то роль религии в Тауантинсую по своему влиянию и значению в решении общегосударственных дел можно сравнить с Древним Египтом, а по веротерпимости – с Древним Римом. Инки были язычниками, и в этом не может быть никаких сомнений. Любые попытки зачислить сынов Солнца в стихийные, тайные или иные католики полностью несостоятельны. Инки были солнцепоклонниками, но не препятствовали свободной деятельности великого множества других богов, лишь бы поклонявшиеся им народы признавали за солнцем верховное положение. Вот почему пантеон богов Тауантинсую был буквально набит множеством всевозможных божеств провинциального значения. Покорив царство, инки отправляли в Куско в качестве заложника главного идола покоренных. Его устанавливали в Куско в храме для чужих идолов. Чужой идол оставался божеством, а его паству обучали поклонению солнцу, не запрещая местные обряды и ритуалы язычества. Но не обилие индейских божеств и не бесчисленное множество уак – главное препятствие правильного понимания мировоззрения инков. Именно в вопросе религии, как ни в каком другом, субъективные факторы не просто вмешались в желание хронистов объективно изложить эту сторону духовной жизни индейцев Тауантинсую, но и оказали во многом решающее воздействие на ее искажение, чаще непреднамеренное, а в отдельных случаях и абсолютно сознательное. Ибо нельзя забывать, что именно эта сфера была самым опасным участком не только в борьбе за подчинение индейского населения колониальным властям католической Испании, но и публичного рассказа об инках-язычниках. Ведь даже неудачное выражение, не говоря уже о явных симпатиях к язычникам и идолопоклонникам, могло быть истолковано властями как отступление от ортодоксального понимания и толкования католических догматов. Церковь этого не прощала. Кроме того, сами хронисты были людьми верующими, и они излагали интересующую нас проблему с позиции своего мировосприятия и понимания чужой и чуждой для них религии. Однако и этого оказалось мало. У инков не было письма, и, следовательно, не существует ни одного подлинного документа самих инков, который бы помог раскрыть хотя бы главные черты и особенности мировосприятия индейцев кичуа. Следует уточнить, что речь идет не о некой великой книге и не о способности или неспособности американских аборигенов создать свою индейскую Библию, а совсем другом. располагая только европейскими письменными источниками,